Глава 45. Гедеон Кру вылез из машины и окинул взглядом здание приемной комиссии Трокмортонской академии. Это было возведенное в XIX веке псевдоренессансное сооружение из серого гранита, окруженное безупречно подровненными кустиками, симметричными клумбами и выкошенными лужайками. Надпись на бронзовой табличке на стене гласила, что здание называется «Суивин Коттедж». Черт побрал склонность белой кости к показному самоуничижению. Чему называть такие громадины коттеджами? На самом деле от здания за километр разило деньгами, привилегиями и высокомерием. «Какая глупость!» — возмущалась на стоянке орхидея, стараясь оттянуть пониже полы оранжевого пиджака. «Не понимаю. У нас идиотский вид, нас вытолкают в шею, да еще попинают по заднице. Не исключено», — согласился Гедеон, тащивший под мышкой толстую пачку бумаг, для изготовления которых потребовался напряженный многочасовой труд. Пригладив клетчатые брюки и пиджак и поправив полиэстеровый галстук, он шагал к парадному подъезду. «Не пойму, зачем ты так вырядился?» — прошипел ему вслед орхидея. «Мы здесь смотримся, как на корове седло». Он взял ее под руку, чтобы успокоить. «Положись на меня. Обещаю, скоро ты все поймешь». В комфортабельном зале ожидания они сразу привлекли внимание секретаря. «Чем я могу вам помочь?» — произнесла она нарочито нейтральным тоном. «Хелло!» — воскликнул Гедеон и от души тряхнул ее удивленно протянутую руку. «Мы, мистер и миссис Кру, собираемся записать в школу нашего сына Тайгера. Вам назначено?» «Да». «Кто вас примет?» — последовал высокомерный вопрос, как сам Вона. Гедеон порыл в своих бумагах. «Мистер Ван Ренселаер!» Он намеренно исказил почти до неузнаваемости старинную нью-йоркскую фамилию. Она встала, исчезла. Не дать не взять за алтарем, но отсутствовала недолго. «Вас приглашает мистер Ван Ренселаер!» — тщательно проартикулировала она, чтобы ему стало стыдно за кашу во рту. Прием вел именно такой человек, какого Гедеон ожидал здесь увидеть. Высокий, расслабленный, дружелюбный, одетый вполне просто. Длинноватые волосы и модные очки выдавали, если не совершенно непредвзятого, то, по крайней мере, считающий себя толерантным и умеренным педагога. То, что надо. Ван Ренселаер тепло поприветствовал посетителей, профессионально подавив тревогу при виде их одежды и манер. «Большое спасибо за согласие нас принять!» — воскликнул Гедеон после приветствия. «Мы хотели бы отдать нашего сына Тайлера во второй класс. Это особенный мальчик». «Конечно. Разумеется, здесь у нас, в Трокмортонской академии, действует тщательно продуманная процедура собеседования с родителями и ребенком, учительских рекомендаций, тестирования в строгом соответствии с возрастом. К несчастью, желающих гораздо больше, чем мы можем принять. Боюсь, я, кажется, уже объяснял это по телефону. В настоящий момент свободных мест во втором классе нет. Но Тайлер особенный». Ван Ренселаер так остался стоять. «Как я объяснил, мы с радостью познакомим вас с территорией. Но было бы неверно зря расходовать ваше бесценное время, при том, что прием вашего сына на учебу к нам невозможен. Разумеется, в случае появления свободного места мы с вами свяжемся, а теперь приступим к экскурсии». «Спасибо. Но я все-таки оставлю вам работы Тайлера». И Гедеон водрузил на стол перед Ван Ренселаером высокую стопку тетради, на которую тот уставился с нескрываемым отвращением. «Сейчас в этом нет необходимости. Позвольте оставить, по крайней мере, симфонию». «Простите, что вы сказали? Симфонию? Тайлер сочинил симфонию?» В кабинете повисла тишина. «Сколько, вы сказали, Тайлеру лет?» «7. Ему, видимо, помогали при написании этой симфонии». «Какое там? Господи Иисусе!» — вдруг подала голос орхидея. Ее прокуренный хрип проник в самые потайные уголки просторного кабинета. «Мы же ничего не смыслим в классической музыке!» Она хрипло хохотнула. Гедеон, пряча улыбку, вытянул из стопки листы с нотами. Ван Ренселаер, поколебавшись, взял их. Он прибег к услугам Гэриджбенда, пустился в объяснение Гедеон. Отличный звук. Много духовых. Вот и компакт-диск с записью. Обязательно послушайте. Ван Ренселайер стал перебирать ноты. Уверен, ему помогали? Никто ему не помогал, поверьте. Мы даже не знали, что он этим занят. Вы не музыканты? Мне по вкусу леди Гага, призналась Орхидея с нервной ухмылкой. Откуда же у Тайлера интерес к музыке? Понятия не имеем. Он у нас приемный. Из Кореи. Корея? Повторил Ван Ренселайер. Ага. Наши знакомые усыновили детишек из Азии. Вот и мы решили, что это было бы здорово, раз у нас, в общем, ну, раз мы не можем иметь своих детей. Так у нас с друзьями появились общие темы для разговора. Но если бы только симфония, полюбуйтесь на его рисунки, можете их забрать от копии. Он нашел в стопке рисунки, чего только не раскопаешь в интернете. Прежде чем копировать, он добавлял внизу подпись «Тайлер Кру». Ван Ренселайер стал изучать рисунки. «Это наша собака». Тайлер в ней души не чает. «А это старинная церковь, он ее нашел в книжке». «Шартский собор», — прошептал Ван Ренселайер. «Что?» Чертовски трудно было отобрать в этой уйме, которая вывалилась на него из сети, то, что требовалось. Правильное сочетание детской непосредственности и художественного мастерства. «Потрясающе!» — негромко проговорил Ван Ренеслайер, перебирая листочки. «Мы же говорим, наш Тайлер особенный!» — поддакнул Орхидея. «Он же обогнал по уму меня!» Она положила в рот пластинку жвачки и заработала челюстями. «Хотите?» Ван Ренеслайер не ответил, поглощенный детскими рисунками. «Надо вам сказать, — поднажал Гедеон, — Тайлер при всем при том самый обыкновенный ребенок. Не из этих упертых. Обожает смотреть с нами за компанию Гриффинов и хохочет до упаду. Особенно ему нравится серия, где Питер с пьяну валится во дворе, а мимо как раз едут копы и...» Орхидея хотнул. «Животики надорвешь!» «Гриффины?» — в ужасе переспросил Ван Ренселайер. «В общем, вот в этой пачке сонеты его сочинения, другие рисунки, музыкальные пьесы». «И все сам?» «Я помогал ему с карикатурами», — гордо сознался Гедеон. «Но в музыке, литературе и живописи мы ничего не смыслим. У меня, знаете ли, спортбар в Йонкерсе». Ван Ренселайер ошалел и переводил взгляд с Гедеона на Орхидею. «С математикой у него тоже неплохо. Не пойму, откуда что берется. Читать он научился, к примеру, в 2,5 года. Тут у меня письма его учителей». И он предъявил 2 письма, которые сам составил и распечатал на поддельных школьных бланках. «Вот это от математика. Тайлер обогнал весь класс. Это от директора». В письмах расхваливалась гениальность мальчишки. Содержались намеки на отрицательное влияние семьи, несмотря на которые. А вот результаты его тестов. Кто-то проверил его IQ и... Ван Ренселайер заглянул в результаты. Его лицо превратилось в неподвижную маску. Руки заходили ходуном. «Думаю...» — начал он медленно. «Учитывая обстоятельства, возможно, мы все же найдем для Тайлера место в Трокмортоне. Конечно, надо сначала будет взглянуть на него самого, но и вся процедура приема, естественно». «Отлично!» — захлопала в ладоши Орхидея, полностью вошедшая в роль. «Прошу, присядьте», — спохватился Ван Ренселайер. «Минуточку!» Гедеон сел. «Сначала хочу кое в чем убедиться. Во-первых, в классе будут другие ученики-азиаты. Мне бы не хотелось, чтобы он чувствовал себя изгоем». «Совершенно справедливо», — поспешил с ответом Ван Ренселайер, превратившийся в скромного продавца образовательных услуг. «Сколько их там?» «Не только во втором классе, во всей начальной школе. Мне нужны цифры». «Для этого мне потребуются списки классов». Ван Ренселайер вызвал секретаря и дал ей задание. Уже через минуту она вернулась с листом бумаги. Поглядев список, Ван Ренселайер передал его Гедеону. Она обвела кружком ребят азиатского происхождения. Гедеон стал складывать листок. «Боюсь, я не могу вам его отдать. Мы тщательно охраняем семейные тайны наших учащихся. Похвально, похвально». Он пробежал список глазами. «Ничего себе! 15 фамилий!» Он постарался запомнить все 15. «Еще я слышал, — сурово продолжал он, — об эпидемии гриппа». «Грипп?» — Не думаю. — Так мне сказали. Это было еще 7 июня, до выпуска, что, дескать, слегло 2/3 начальной школы. — Вряд ли. Ван Ранселайер снова вызвал секретаря. — Принесите данные по посещаемости в начальных классах за 7 июня. — Сию минуту. — Кофейком не угостите? Гидон, освоившись в кабинете, высмотрел в углу кофеварку. — Что, о, конечно, прошу меня извинить, надо бы... Самому вам предложить, какая невнимательность с моей стороны. Ничего страшного. Мне со сливками и с 3 кусочками сахара. Мне сливки и 4 сахара, — обнаглела орхидея. Ван Ранселайер сам занялся кофе. Тем временем вернулась секретарша. Гидеон потянулся за листами, которые она понесла, и врезался в Ван Ранселайера, несшего 2 полные чашки. Весь его стол оказался залит кофе. «Ах, простите!» — взмолился недотёпа посетитель. «Какая неуклюжесть!» Он принялся собирать жидкость своим на своем платком и устроил на столе отвратительное месиво. За уборку принялись все 3. К ним присоединилась секретарша с рулонами бумажных полотенец. «Простите, простите!» — твердил безутешный Гидон. «Ничего!» — отвечал ему Ван Ранселайер, старавшийся сохранить спокойствие при всей неприглядности картины на столе. «С кем не бывает!» В следующее мгновение он просиял. — Мы с радостью увидим Тайлера и как можно скорее. Может, прямо сейчас назначим дату и время? — Я вам позвоню, — бросил ему Гидон уже на бегу. — Оставляю вам бумаги, нам пора. Спустя несколько минут они уже выезжали из кованых ворот. Орхидею скрутило от хохота. — Ну ты даешь! Видел выражение его лица? — Ну и типа, кошмар какой-то, вот что было на нем написано. Знаю я таких. Вечно им хочется минета, потому что их жен не нравится, когда... Ладно, ладно, — перебил их Гидеон, не одобрявший такое направление беседы. Я видел, что он загорелся спасти Тайлера от таких родителей, как мы. Зачем понадобилось это представление? Только не надо рассказывать про врастание в образ. Списки классов и данные о посещаемости 7 июня лежали у Гидеона в кармане. По нему он определит, кто из учеников взятых отсутствовал на уроках на следующий день после приземления самолета. После приземления в аэропорту имени Кеннеди. Он рассудил так, что ребенок, находившийся после полуночи в аэропорту, на следующий день непременно проспал школу. Именно, именно, врастание в образ, — заверил Гидеон Кру. — Даю честное слово, ты у нас настоящая звезда. —